В Новом Орлеане была предотвращена незаконная букмекерская операция. В Амстердаме потерпела неудачу операция по контрабанде алмазов. Управляющий банка в Гарри, штат Индиана, был арестован за отмывание денег мафии. В Канзас-Сити обнаружили дом, заполненный краденными вещами. В Фениксе, штат Аризона, арестовали 12 детективов, занимающихся обнаружением мест незаконной торговли спиртными напитками. В Непле наложили арест на завод по производству наркотиков. В Детройте была пресечена попытка крупной кражи автомобилей. Адам не мог найти Дженнифер по телефону, поэтому поехал в ее офис. Синтия сразу узнала его. «Извините, сенатор Уорнер, но мисс Паркер нет в стране». «Где же она?» «В Сингапуре, отель «Шангри-Ла».» Адам почувствовал облегчение. Он позвонит туда и предупредит ее. В дверь номера Дженнифер постучали. Это была горничная. «Извините меня, мисс, когда вы сегодня уезжаете?» «Я уезжаю завтра». Горничная была удивлена. «Мне приказали подготовить этот номер для группы туристов, прибывающих сегодня вечером». «Кто вам приказал?» «Управляющий». Внизу, за коммутатором, сидел другой оператор, и рядом с ним стоял человек. «Нью-Йорк вызывает мисс Дженнифер Паркер», — проговорил он в микрофон и посмотрел на стоящего рядом человека. Тот отрицательно покачал головой. «Извините, мисс Паркер уже выписалась». Погоня продолжалась. В Гондурасе, Сан-Сальваторе, Турции и Мехико проводились аресты. Вокруг убийц, грабителей и торговцев наркотиками затягивалась петля. Роберт Ди Силва в Нью-Йорке внимательно наблюдал за ходом грандиозной операции. Его сердце билось учащенно, когда думал о том, что погоня все ближе и ближе подбиралась к Дженнифер Паркер и Майклу Моретти. Майкл Моретти по чистой случайности избежал полицейской засады. Была годовщина смерти его тестя, и он вместе с Розой отправился на кладбище почтить память ее отца. Через 5 минут после их ухода к дому подъехала машина, забитая агентами ФБР. Вторая остановилась около его офиса. Когда выяснилось, что Моретти нет, они стали терпеливо поджидать его. Дженнифер вспомнила, что не заказала Бьорку билет до Соединенных Штатов и позвонила в компанию «Сингапур Airlines». «Это Дженнифер Паркер. Я заказывала билет на самолет, отправляющийся завтра в 13:12 в Лондон. Я хотела бы заказать еще один билет». «Подождите, пожалуйста, у телефона». Через несколько минут Дженнифер опять услышала голос. «Как ваша фамилия?» «Паркер. Паркер?» «Да». «Ваш заказ аннулирован, мисс Паркер». «Аннулирован? Кем?» «Не знаю. Вас вычеркнули из списка пассажиров». «Это какая-то ошибка. Впишите меня обратно». «Извините, мисс Паркер, на рейс на 13:12 уже нет свободных мест». Дженнифер решила, что только инспектор Тафф сможет все объяснить, и дала свое согласие поужинать с ним.